мы перечислили наиболее распространенные ошибки лидеров. Любая из них может привести вашу карьеру к печальному концу. Внимательно изучите их, если вы хотите быть лидером, и убедитесь, что вы свободны от этих качеств. Где может пригодиться прогрессивный лидер? Мне хотелось бы привлечь внимание к нескольким плодотворным областям, где ощущается нехватка лидеров и где перед лидерами нового типа открываются широкие возможности. Первое. Существует настоятельная необходимость в появлении политических лидеров нового типа. Эта необходимость так велика, что положение можно назвать катастрофическим. Второе. Банковский бизнес сейчас активно перестраивается. Третье. Промышленность ждет новых лидеров. Будущие лидеры индустрии должны считать себя квазиобщественными чиновниками, чья обязанность заключается в организации деятельности таким образом, чтобы никакие структурные изменения не отягощали положение разных категорий работников и отдельных людей. Четвертое. Религиозный лидер должен уделять больше внимания насущным потребностям прихожан, решению их материальных и личных проблем и меньше ориентироваться на прошлое и неведомое будущее. Пятое. Новые лидеры необходимы также в области права, медицины и просвещения. Особенно это касается сферы образования. Здесь лидеры должны находить средства и способы учить людей использованию знаний, полученных в школе. Они должны заострять внимание на практической стороне дела. Шестое. Новые лидеры понадобятся в области журналистики. Это лишь несколько областей, открывающих широкие возможности перед лидерами нового типа. Наш мир вступил в эпоху стремительных перемен. Это значит, что средства, с помощью которых должны быть изменены психология и поведение людей, необходимо адаптировать к быстро меняющимся обстоятельствам. Средства, описанные здесь, в большей степени, чем любые другие, будут определять направление развития цивилизации. Как и когда обращаться с заявлением о приеме на работу? Информация, которая содержится в этой книге, является итогом многолетнего труда, благодаря которому тысячи людей смогли эффективно продать свои услуги на рынке труда. Опыт показывает, что существует несколько простых и эффективных методов, помогающих свести вместе покупателей и продавцов личных услуг. Первое. Бюро по трудоустройству. Агентство по найму. Вы должны выбирать только надежные агентства, которые могут предъявить результаты своей успешной деятельности. Таких сравнительно немного. Второе. Объявления в газетах, специализированных журналах и еженедельниках. Размещение строчной рекламы своих услуг в списках по профессиональным категориям обычно дает удовлетворительные результаты для тех, кто ищет канцелярскую работу или различные позиции с фиксированной зарплатой. Рамочная реклама более желательна для тех, кто ищет работу руководителя. Объявление нужно размещать в том разделе, который, скорее всего, должен привлечь внимание потенциального работодателя. Составление рекламного объявления лучше всего доверить специалисту, умеющему правильно сформулировать профессиональные качества, чтобы заинтересовать работодателя. Третье. Резюме следует направлять в фирмы или бизнесменам, нуждающимся в тех услугах, которые вы можете предложить. Резюме должны быть грамотно и аккуратно написаны. В них должно содержаться описание вашей квалификации и опыта работы. Резюме также может составить специалист. Четвертое. Обращение через знакомых. По возможности соискатель должен связываться с перспективными работодателями через общих знакомых. Этот способ наиболее предпочтителен для тех, кто ищет руководящую должность и не хочет заниматься саморекламой. Пятое. Личное обращение. Иногда целесообразнее напрямую обратиться к предполагаемому работодателю. В таком случае следует представить полное письменное резюме с описанием своей профессиональной квалификации, поскольку работодатели имеют обыкновение обсуждать кандидатуры со своими коллегами. Необходимая информация для резюме. Резюме нужно готовить так же тщательно, как юрист готовит дело для судебного разбирательства. Если у вас нет достаточного опыта в составлении резюме, посоветуйтесь со специалистом и прибегните к его услугам. Успешные бизнесмены берут на работу людей, сведущих в искусстве самопрезентации и умеющих представить свои качества в выгодном свете. Это надо иметь в виду и тем, кто хочет работать в сфере торговли. В резюме должна содержаться следующая информация. Первое. Образование. Кратко, но четко перечислите учебные заведения, в которых вы обучались. Назовите специальности, указанные в дипломах. Второе. Стаж работы. Если у вас есть опыт работы по данной специальности, подробно опишите его. Назовите адреса и фамилии ваших прежних работодателей. Обязательно упомяните об имеющихся у вас специальных навыках, необходимых для работы в той должности, которую вы хотите получить. Третье. Дополнительная информация. Практически любая фирма хочет знать как можно больше о прошлой деятельности человека, которого намеревается взять на ответственную работу. Приложите к своему резюме следующее. А. Список предыдущих работодателей. Б. Список преподавателей, у которых вы учились. В. Рекомендации известных людей, на мнение которых можно положиться. Четвертое. Фотография. Приложите к резюме собственную фотографию. Пятое. Вакансия. Не пытайтесь устроиться на работу без точного описания конкретной должности, которую вы хотели бы получить. Никогда не просите любую должность. Это свидетельствует об отсутствии какой бы то ни было квалификации. Шестое. Обоснование наличия квалификации, необходимой для получения должности. Подробно изложите причины своей уверенности в том, что квалификация, которой вы обладаете, достаточна для занятия интересующей вас должности. Это наиболее важный аспект вашего обращения о приеме на работу. Он в большей степени, чем все остальное, может определить реакцию работодателя. Седьмое. Предложение о работе с испытательным сроком. Такое предложение может показаться слишком радикальным, но опыт показывает, что если вы уверены в своей квалификации, испытательный срок вам не повредит. С другой стороны, таким образом вы демонстрируете, что уверены в собственных силах и в том, что справитесь с работой, на которую рассчитываете. Но вам следует ясно представлять себе, что ваше предложение должно быть основано на А. уверенности, что вы способны занять должность. Б. уверенности, что вас возьмут на постоянную работу после испытательного срока. В. вашей решимости занять эту должность. Восьмое. Познание в области бизнеса предполагаемого работодателя. Прежде чем претендовать на ту или иную должность, внимательно ознакомьтесь с бизнесом работодателя и продемонстрируйте собственные познания в данной области. Это произведет хорошее впечатление, так как будет свидетельствовать о вашем воображении и заинтересованности в данной работе. Хороший юрист не тот, кто знает все законы, а тот, кто наилучшим образом готовит свое дело и выигрывает его. Если ваше дело правильно составлено и представлено, это уже половина победы. Не бойтесь, что ваше резюме будет слишком длинным. Работодатели настолько же заинтересованы в привлечении высококвалифицированных специалистов, насколько вы в получении интересной работы. Фактически, успех наиболее преуспевающих работодателей во многом зависит от их способности подобрать себе квалифицированных помощников. Поэтому им нужна вся информация, которую вы можете предоставить. Помните и о том, что аккуратно составленное резюме будет свидетельствовать о вашем усердии. Я помогал своим клиентам готовить такие необычные и броские резюме, что они иногда получали положительный ответ без личного собеседования с работодателем. Когда ваше резюме будет составлено, напишите на нем печатными буквами что-нибудь вроде «Сведения о квалификации Роберта К. Смита, претендента на должность личного секретаря президента компании». Это, несомненно, привлечет внимание. Шапку можно будет заменить, если возникнет необходимость обратиться в другую фирму. Аккуратно напечатайте резюме на лучшей бумаге и заключите его в плотную обложку. На одной из первых страниц должна находиться ваша фотография. Тщательно следуйте этим инструкциям, но если ваше воображение подскажет вам какой-то эффектный ход, не отбрасывайте его. Эффективный продавец понимает, какое значение имеет первое впечатление. Ваше резюме — именно такой продавец. Оденьте его в хороший костюм, и оно будет выгодно отличаться от всех других предложений, которые когда-либо встречались потенциальному работодателю. Чем важнее должность, соискателем которой вы являетесь, тем тщательнее должны быть ваши приготовления. Если вы предложите свои услуги работодателю в манере, которая произведет на него глубокое впечатление, то сможете с самого начала рассчитывать на более высокое вознаграждение по сравнению с обычным. Если вы ищете работу через рекламное агентство или через агентство по найму, отправьте туда копию вашего резюме. Это даст вам предпочтительные шансы как в агентстве, так и у потенциального работодателя. Как получить именно то место, которое вам нужно? Любой человек с удовольствием делает ту работу, которая ему нравится. Художник любит работать с красками, ремесленник работает руками, писатель любит литературную деятельность. Люди с менее выраженными талантами находят себе применение в сфере бизнеса и промышленности. Одна из важных гражданских свобод в Америке — свобода выбора любой профессии, которая вам по душе. Первое. Точно определите, какой род занятий вас привлекает. Если такой профессии не существует, вероятно, вы сможете создать ее. Второе. Выберите компанию или человека, на которого вы хотели бы работать. Третье. Изучите трудовую политику, кадровый состав и шансы на повышение в фирме вашего предполагаемого работодателя. Четвертое. Проанализируйте свои таланты и способности. Оцените, что вы можете предложить, и спланируйте средства и способы, с помощью которых вы могли бы эффективно представлять свои услуги, выгодные предложения, новшества или творческие идеи. Пятое. Забудьте о работе. Забудьте о своих сомнениях. Забудьте о банальном обращении, есть ли у вас вакансия. сосредоточьтесь на том, что вы лично можете предложить. Шестое. Составив мысленный план, обратитесь к специалисту, который сможет аккуратно и подробно перенести его на бумагу. Седьмое. Представьте свой план нужному человеку, наделенному властными полномочиями, и он сделает все остальное. Любая компания заинтересована в людях, способных дать ей что-нибудь стоящее, будь то идеи, услуги или личные связи. В любой компании найдется место для человека, имеющего определенный план действий, выгодный для этой компании. Эта процедура может занять много дней или недель, но высокий доход, скорость продвижения по службе и признание в обществе позволят вам существенно сэкономить. Альтернатива – годы тяжелой работы за более чем скромную плату. Предлагаемый мною подход имеет много скрытых преимуществ, главное из которых – экономия от 1 года до 5 лет на пути к желанной цели. Каждый человек, начинающий путь с середины карьерной лестницы, делает это с помощью тщательного и вдумчивого планирования.